Так ведь сами велели весть. К Сметанкиной Агриппине. Она и есть ведьма Верява. — Откуда ты знаешь, что она ведьма? — спросил Бабосов. — Все знают, — смиренно отвечал Тимофей. — Здесь, на этой дороге, она и балует. То коню глаза отводит, то от положному скату да в реку, а то и ходока в прорубь толкает. — Это как же она толкает? — Под локоток берет, что ли? — насмешливо спросила Шихмин. — Не, свиньей оборачивается, да в ноги бросается. — Фу, какая дикость! — фыркнул Ашихмин. — Истинно тму таракань. — Дед, а лягушкой она не квакает? — спросил Бабосов. — Зачем лягушкой? Она зимой все озорует, да осенью, по ночам. Какие в те поры лягушки? — Кто ж видел, как она свиньей оборачивалась? — спросил Бабосов. — В прошлом годе на зимнюю Миколу мужики с помола ехали с Желудевской мельницы, ночей. Она и кинулась свиньей под ноги головному. Тот с горы да в реку, и весь обоз за ним. Что делов было? Поймали ее мужики. Она визжит диким голосом, брыкается, связали да в сани положили. Вот тебе. Поднялись в гору к церкви, стучат мне в сторожку. «Принимай, — говорят, — сатанинское отродье. Зови попа, сейчас мы ее крестом обратаем». Тады она завопит по-другому. «Ладно, подвели меня к саням, сдернули в атолу, что такое? А там вместо свиньи мешок лежит, веревками опутан. Вот как она им глаза-то отвела». «Пьяные были, — сказала Шихмин. Ты, дед, брось рассказывать эти религиозные побосенки. Хватит народ одурманивать. Не то возьмем тебя на заметку и в ликбез привлечем», — пригрозил ему Бабосов. «Лиригию я не навязываю. За что ж меня привлекать? А ежели говорю о нечистой силе, так это всем известно. На Медне шел больничный сторож Макарий. Она его и встрел на горе. В 12 часов ночи, в самое смурное время. Крутила его, крутила, он изловчился и цоп ее, зажал промеж ног, вынул нож, да уши у нее отрезал. Теперь-ка пусть ее поживет без ушей-то. Поднялся ко мне на гору и говорит: «Я сейчас у Веряве уши отрезал». «Как так отрезал?» «А вот так, — говорит, — зажал ее промеж ног и отрезал. Вот они уж-то в кармане. Вынул из кармана, это, оказывается, полы, от своей шинели отчекрыжил. Вот что она делает, ведьма-то!» Слушая сбивчивые и нелепые россказни о нечистой силе, Ашихмин чувствовал, как в душе его закипает неприязнь к этому суеверному болтливому существу, к этой темени и слякоти, к этой грязи непролазной, к глубоким оврагам посреди села, ко всему этому тму-тараканскому распорядку жизни. Вспомнилась одна из последних статей Михаила Кольцова, в которой он отстигал за штатный мир окостенелого домостроя и дикости. Газету со статьей он прихватил с собой, чтобы ткнуть в нос Успенскому, защитнику деревенских собственников. Ведь не понимают, что наступление социализма на село в текущий момент следовало толковать широко, и как осуждение старого быта, и как беспощадное выколачивание хлебных излишков из потаенных нор двуногих сусликов. Хлеб — это и золото, и новые станки, и тракторы, и автомобили. Без большого хлеба немыслима великая индустриализация, без передовой развитой промышленности невозможно отстоять независимость советского государства. Кто не участвует в великом походе за большим хлебом, тот играет на руку врагам советского государства. Вот как теперь стоит вопрос. Вот чего не принимают эти Успенские. И он, Ашихмин, именно так и заострил вопрос в школьной канцелярии перед учителями, ибо многие из них уклонялись от сбора хлебных излишков.